Глава 8. Призраки острова. То, что обнаружилось среди возвышений и кочек, подтвердило все мои подозрения. Под покровом из юнка, плюща и мха я увидел остатки пирса, стоявшего некогда в заливе Саутгемптона или в устье реки Эйвон. Не снимая шлема и не поднимая забрала, я осторожно пробирался через обломки. Там и тут виднелись погрузившиеся в зеленый матрас бревна причала. К одному из них была прикреплена доска с какой-то надписью. Пригнувшись ниже, я с трудом разобрал полустертые слова. «Швартовка только для членов клуба». В темно-зеленом мхе мне удалось рассмотреть ботинок до трифидной эпохи и корпус телевизора без экрана и трубки. Внутри пластмассовой коробки поселился приличных размеров краб с огромными клешнями. Таких клешней я еще не видел. В небе цвета ржавчины висело унылое красное солнце. Над головой, усиливая кладбищенскую атмосферу, печально кричали чайки. Ничего себе мир! Ржавое солнце, бордовое небо, гнилые останки флота исчезнувшего народа и безнадежное ощущение полного одиночества. Мхи, мхи, мхи! Последний правитель Ангкора мертв. Несколько секунд спустя я уже шагал между большими, словно дома, возвышениями. К своему великому изумлению я обнаружил, что это не холмы, а останки небольших торговых судов, буксиров и рыбачьих сейнеров. Все они оказались в зеленой ловушке, а когда ловушка отчалила от твердой земли, отправились в свое последнее плавание в открытое море. Эта почти фантастическая картина меня заворожила. Мне казалось, что я нахожусь на кладбище всего того, что создало человечество и что оно так любило. Постояв безмолвно несколько мгновений, я двинулся между кораблями, более чем наполовину погрузившимися во всепоглощающую зелень. Кое-где из мха торчали только дымовые и вентиляционные трубы, а иногда на меня сквозь заросли смотрели глаза открытых иллюминаторов. Заглянув в один, я, как мне показалось, увидел койки матросов. Я прошел вдоль борта, отодвигая в сторону зелень, в надежде увидеть еще один открытый иллюминатор и прочитать на носу или корме название судна. Весь этот сплав результатов человеческого труда и творений природы притягивал меня и одновременно вызывал отвращение. Как бы то ни было, я в любом случае не был готов к тому, что увидел в следующее мгновение. Отведя в сторону плющ, скрывающий иллюминатор пассажирской каюты, я окаменел, а кровь застыла у меня в жилах. Сквозь мутное стекло смотрели чьи-то блестящие глаза. Ничего подобного в этих джунглях я встретить не ожидал. На долю секунды мой взгляд и взгляд существа за стеклом скрестились. От неожиданности у меня перехватило дыхание. Лицо в иллюминаторе исчезло. Придя в себя от изумления, я отступил от борта корабля, но тут же, споткнувшись о корень, плюхнулся на кочку. А когда поднял глаза, увидел на палубе какую-то странную фигуру и даже не сразу догадался, что это человек. Да и как я мог признать родственное мне существо в невысоком, тонком и гибком создании с копной черных волос? Существо было обмотано бинтами, свободные концы которых развивались на ветру. Больше всего это напоминало египетскую мумию, но мумию живую и очень подвижную. «Подождите!» – закричал я. «Прошу вас, подождите!» Мумия остановилась и посмотрела в мою сторону. Теперь я понял, что это вовсе не пришелец из Древнего Египта, а девушка. На первый взгляд ей было лет 16-17. Она смотрела на меня так, словно перед ней только что восставший из могилы покойник. Вполне нормальная реакция. Интересно, как бы повели себя вы, увидев перед собой существо в скафандре, в шлеме и с лицом, закрытым прозрачным пластиком? Я торопливо стянул с головы шлем и сказал: «Не бойтесь, я вас не обижу». Увидев, как неизвестное существо спокойно снимает с себя голову, девушка судорожно вздохнула и в ужасе закрыла лицо дрожащими руками. «Не бойтесь, не бойтесь», — произнес я как можно спокойнее. «Я не причиню вам ни малейшего вреда». Теперь я ее видел более ясно. Оказалось, что никаких бинтов на ней нет. Просто платье превратилось в лохмотья, и клочья ткани трепетали на ветру. Личико у нее было чистое и даже миловидное, но масса волос на голове приводила в ужас. Ничего подобного мне раньше видеть не приходилось. Кроме того, во всем ее облике присутствовала какая-то первобытная дикость. Больше всего она походила на дикую кошку. «Мне хотелось бы побеседовать с вами, если позволите. Прошу вас, я вас не обижу. Меня зовут Дэвид, и я оказался здесь в результате несчастного случая, так же, как, видимо, и вы». Последнее не вызывало у меня никаких сомнений. Девушка наверняка оказалась на острове после какой-то катастрофы. Но то, каким образом ей удалось избежать контакта с трифидами, оставалось для меня тайной. «Поверьте», — с улыбкой продолжал я, — «вам не следует меня опасаться. Мне хотелось всего лишь... мр... мр-мур... простите, я вас не совсем понял. Мр-мур... ах, ах...» В ее сияющих глазах я увидел ум и необыкновенную жизненную силу. Но неужели она нема? Или... Меня охватило какое-то странное чувство, похожее, как это ни позорно, на отвращение. До меня доходили рассказы о детях, потерянных на диких землях британских островов и воспитанных животными, наподобие Ромула и Рема. Я всегда считал эти россказни плодами необузданной фантазии и относился к ним соответственно. Но тем не менее, то и дело появлялись все новые и новые слухи о встречах с одичавшими людьми, полностью утратившими дар речи. «Мыр-мур, ах, ах!» Сверкнув глазами, она сжала пальцы в кулак и поднесла ко рту. «Мыр-мур, ах, ах, ах, ах!» «Еда! Вы спрашиваете, есть ли у меня еда? Вы голодны?» Она склонила голову на бок, явно не понимая. «Еда!» — сказал я, имитируя жевание. «Ах, ах!» — воскликнула она, показывая, что поняла. Я улыбнулся и кивнул. Бедняжка провела здесь по меньшей мере несколько недель и сейчас просто умирала от голода. Я снял со спины ранец. Но девушка оказалась проворнее. С быстротой молнии она спрыгнула с палубы, довольно глубоко продавив босыми ногами дерн. Без всяких усилий, удержав равновесие, дикарка двинулась по направлению ко мне, улыбаясь и непрерывно кивая. Подойдя совсем близко, она стала развертывать какой-то тряпичный сверток. Поняв ее намерение, я замер. Она предлагала мне пищу. Теперь, когда девушка заулыбалась, я увидел, что у нее ослепительно белые зубы. Моя новая знакомая расстелила тряпицу на траве так, как хозяйки стелят скатерть на пикнике. В самом центре этой, с позволения сказать, скатерти, лежали два краба и огромная крыса. Девушка взяла крысу и сделала вид, будто вгрызает свое брюхо. Звуки «м-м-м» должны были показать мне, насколько это вкусно. Закончив демонстрацию, она протянула крысу мне, чтобы я мог утолить свой голод. Боюсь, появившаяся на моей физиономии улыбка показалась бы вам несколько вымученной. Крыса выглядела крайне неаппетитно. Шерсть свалялась, из ноздрей капала кровь, из пасти выдавались желтые зубы. Мне очень не хотелось обижать свою новую подругу. Не прикасаясь к крысе и не переставая улыбаться, я извлек из своего неприкосновенного запаса бисквит и протянул его девушке. Этот маленький ритуал ее, видимо, удовлетворил, поскольку она быстренько завернула крысу в тряпицу и сунула сверток под мышку. От моего дара, однако, отказываться не стала. С быстротой молнии, словно вытаскивая каштан из огня, она вырвала бисквит из моих пальцев. Это не было проявлением жадности или дикости, по-иному она двигаться, скорее всего, не умела. Вначале она внимательно осмотрела бисквит. Судя по всему, встречаться с подобным произведением кулинарного искусства ей раньше не приходилось. Девушка понюхала сладость, потерла пальцем и, чтобы окончательно убедиться в ее безопасности, лизнула. «Ммм!» Ее глаза сверкнули восторгом. Она запихала бисквит в рот и принялась разгрызать, довольно урча и чавкая. Проглотив деликатес, девушка облизала все пальцы, включая большой, и протянула. «Ммм!» Вам понравилось? «М-м-м-м». «Меня зовут Дэвид», — с улыбкой сказал я. «Дэвид». Она удивленно на меня посмотрела и, склонив голову на бок, произнесла: «Дэм». Поняв, что это не то, девушка, напрягая губы, повторила попытку: «Дэр». «Дэвид». И тут она широко улыбнулась и радостно выпалила: «Дэдди». Ее голос вдруг стал совсем детским, и она несколько раз пролепетала: «Дэдди». В этот момент перед моим мысленным взором с ужасающей ясностью предстала картина ее появления на острове. Я увидел небольшую группу отчаянно борющихся за выживание людей. Среди них была семья: отец, мать, дочь. Затем произошла катастрофа. Все, кроме девочки, погибли. О тех ужасах, которые довелось пережить ребенку за годы одиночества, наверное, можно было бы написать тома. «Дэдди!» – восторженно повторяла она. «Дэдди, мамочка! Тетя Сью, умой личика! Дэдди, мур-мур, умой личика!» Сияя улыбкой, она сделала вид, что моет рот и подбородок, а потом рассмеялась. Смех был настолько заразительным, что я тоже не выдержал и захохотал. Я изо всех сил пытался подавить смех, но из этого ничего не вышло. Неестественное веселье зарождалось где-то в желудке и громогласно срывалось с губ. Со стороны мы, наверное, являли собой весьма забавное зрелище. Я со сверкающим шлемом под мышкой, одетый как герой из детского комикса старого мира, и взращенная на крысином мясе девушка-дикарка в грязных лохмотьях. Мы были похожи на двух детей, оказавшихся среди обломков кораблей в мире зелени, освещенном кроваво-красным солнцем. Я испытывал какую-то странную, необъяснимую любовь к этому созданию. Несмотря на всю враждебность окружения, девушка сияла красотой и непоколебимым здоровьем. В ней ощущалось присутствие какой-то необыкновенной жизненной силы. Я чувствовал, что обязан изыскать способ спасти ее с этой плавучей зеленой циновки. Через некоторое время она сможет приспособиться к жизни в моем мире и научиться говорить по-английски. Не исключено, что у нее снова будет семья. Краем глаза я уловил какое-то движение. Мгновенно выхватив пистолет, я дважды выстрелил. Оба выстрела оказались точными. Две первые пули 45-го калибра попали в ствол приближающегося к нам Трифида, а третья срезала чашечку с готовым для удара стрекалом. В тех местах, куда угодили пули 45-го калибра, ствол дерева превратился в мочало. Девушка пронзительно взвизгнула и, прикрыв ладонями уши, обратилась в бегство. «Стойте!» – закричал я ей вслед. «Не бойтесь!» Она легко, словно нимфа, мчалась по податливой зелени корабельного кладбища. Я бежал за ней, выкрикивая успокоительные слова, но девушка не слышала. Она была в ужасе. Наверное, ей еще не приходилось слышать выстрелов. Она мчалась, не разбирая дороги. На пути находилась заросль закрепившихся в почве трифидов. Я надеялся, что она свернет в сторону, но она не свернула. Она мчалась вперед, звук выстрелов напугал ее до безумия. «Стойте! Не бегите туда! Не надо!» Мне пришла сумасшедшая мысль выстрелить ей в ногу и спасти от смерти. Я поднял пистолет, но тут же опустил, покачав головой от охватившей меня безысходности. Не переставая кричать, девушка скрылась в зарослях трифидов. Стволы затряслись, листья затрепетали, десяток жал хлестнул воздух. Роща трифидов таила в себе не меньшую опасность, чем гнездо растревоженных кобр. Трифиды сомкнулись над девушкой, и я потерял ее из виду. Ветви и листья еще раз ненадолго затрепетали, а потом все стихло. Крика девушки я больше не слышал. Я молча смотрел на зеленых убийц, всем сердцем ощущая очередную потерю. Вся следующая неделя прошла отвратительно. Я вернулся к самолету. Много спал, поглощал аварийный запас и безучастно следил за тем, как на смену очередному дню приходит ночь. Я чувствовал себя настолько опустошенным, что не хотелось двигаться. Несколько раз, преодолев апатию, я надевал шлем и перчатки и бродил по острову. От моих ног в разные стороны прыскали крабы. Крики чаек были похожи на вопли заблудших душ. Мой крошечный мир по-прежнему освещался тусклым красным светом, и я не предпринимал ничего, что могло бы поднять жизненный тонус. Снова и снова я выходил на берег и вглядывался в море, но не видел низги, ни корабля, ничего. Только холодная вода цвета ржавчины. Не исключено, что мой остров уже не сходил в царство Аида. Временами шел дождь, и вода скапливалась в углублениях, которые я выбил в металлических крыльях самолета с помощью обломка бревна. Я тщательно собирал воду во фляжку, чтобы продлить свое физическое существование. Я ел, пил и спал. Но ни сердце, ни душа в этом процессе не участвовали. Рядом со мной были трифиды, убившие двоих людей, с которыми я едва-едва успел познакомиться. Шли дни, и моя ненависть к этим растениям сменялась молчаливым смирением. Моряки гибнут в море, но их сыновья, тем не менее, без ненависти к волнам идут по стопам отцов и тоже становятся моряками. Я тихо принимал то, что уготовил мне рок. Более того, трифиды несколько разнообразили мое жалкое меню. Под прикрытием комбинезона, шлема и перчаток я иногда заваливал одно-другое растение и, срезав наиболее нежные побеги и листья, укрывался в кабине самолета, чтобы пожевать горьковато-сладкую зелень. Поев, я долго сидел под колпаком кабины, пялясь в красное небо и думая о погибшей девушке. Интересно, как ее звали? И запомнила ли она сама свое имя с тех дней, когда у нее были отец и мать? Таких темных ночей, какие были сейчас, я припомнить не мог. Даже когда небо, как я подозревал, оставалось безоблачным, звезд я не видел, так же, как, впрочем, и луны. Спал я, как правило, скверно. Порой, просыпаясь среди ночи, я видел за пластиком кабины чьи-то внимательные глаза. Мне даже иногда казалось, что за мной наблюдают. Но утром я отгонял химеры, убеждая себя, что мне все пригрезилось. Тем не менее, осматривая свои владения, я все время видел перед собой улыбающееся лицо девушки и слышал ее веселый смех. Отец как-то написал, что человечество не способно постоянно пребывать в унынии, и человеческая душа, подобно мифической птице Феникс, снова и снова восстает из пепла отчаяния. Через некоторое время и мое настроение стало улучшаться. Я все больше подумывал о том, как выбраться с острова. Дело дошло до того, что я начал с помощью ножа счищать вьюнок с показавшейся мне достаточно прочной яхты. По моим расчетам, на полную очистку требовалось не более 2 дней, после чего можно будет отправиться на поиски твердой земли. Если я поплыву строго на север, то обязательно доберусь либо до острова Уайт, либо до побережья Британии. Работая, я не терял бдительности. Трифиды постоянно крутились рядом. Как только они приближались на опасное расстояние, я надевал шлем и опускал забрало. Работать в такой экипировке было душно и неудобно, зато проклятые растения не могли причинить мне вреда. В первые дни пребывания на острове до меня часто доносилось стаккато барабанящих трифидов. Однако постепенно они умолкли. Как-то, мучаясь от бессонницы в кабине истребителя, я вспомнил один из афоризмов Оскара Уайлда. «Плохо, когда о вас много говорят», — сказал он. «Хуже, когда о вас не говорят вообще. Не исключено, что трифиды сказали обо мне все, что могли, или пришли к выводу, что я не представляю для них интереса как личность. С другой стороны, они могли решить, что, коль скоро я для них в своем комбинезоне недоступен, то время на меня тратить не стоит. Как бы то ни было, но они стали игнорировать меня, что было с их стороны невежливо». Поначалу эта неожиданная тишина меня немного смущала, но поскольку трифиды по-прежнему не обращали на меня внимания, я скоро к этому привык. Не могу сказать, что их снобизм меня обижал, тем более что другие существа продолжали одарять меня своим вниманием. Больше всего меня донимали крысы. Похоже, они видели во мне завтрак, ленч и 5 o'clock одновременно. Грызуны совершили на меня несколько нападений во время работы, но я нашел на палубе какого-то парохода обрывок стальной цепи и превратил его в надежное оружие. Как только крысы приступали к подготовке очередного набега, я начинал с угрожающим видом крутить цепь над головой, обращая их в позорное бегство. Крысам оставалось только юркнуть в норы и следить за мной оттуда горящими от голода глазами. Время от времени море, насылая на мой плот особенно большую волну, заставляло его извиваться в конвульсиях. Когда это случалось, почва вздымалась на высоту моего роста. Устоять на ногах было невозможно, и я валился, как подкошенный на зеленый дерн. Вместе с дождевыми облаками приходила темнота, и я возвращался в кабину истребителя. Там я дремал или жевал листву трифидов, наполнявшую рот горьковато-сладким соком. Иногда мне удавалось убить с полчаса, занявшись чисткой пистолета или ревизией сигнальных ракет. Надежда, как правило, весьма хрупкое чувство, и несмотря на то, что ее лелеют и холят при помощи вливания оптимизма, она имеет тенденцию время от времени умирать. Тем не менее, окончательно надежды я не утратил. В частности, я надеялся, что меня не унесет далеко в открытое море, я не окажусь вдали от твердой земли. Я знал, что преобладающие у южных берегов Англии течения поначалу понесут мой плот в юго-западном направлении. Позже, слившись с Гольфстримом, они повернут на север и, минуя Корнуолл, вынесут меня в Ирландское море. Дом и семья окажутся не очень далеко. Во всяком случае, я на это надеялся. Через некоторое время у меня зародилось подозрение, что я на острове не один. Я уже говорил о том, что, просыпаясь ночью, иногда видел за пластиком колпака кабины чье-то лицо со сверкающими глазами. Мне даже казалось, что это лицо обрамляло немытая грива волос. По утрам я убеждал себя, что эти ночные визиты всего лишь сон. Однако постепенно я начал обнаруживать и более вещественные улики. Однажды, вернувшись с работы на яхте, я увидел на крыле пару крыс со сломанными шеями. Они были сложены аккуратно бок о бок. Создавалось впечатление, что это чье-то подношение. А однажды утром до меня издалека долетел, как мне показалось, человеческий голос, распевающий нечто вроде «Дед-дед, дед-дед-дед». Скорее всего, это были искаженные расстоянием крики чаек. Но я все-таки решил провести небольшой эксперимент. Привязал бисквит к взятому из аптечки бинту и закрепил его на фальшборте яхты с таким расчетом, чтобы до лакомства не могла дотянуться даже самая атлетичная крыса. Поставив приманку, я отправился в свою обычную прогулку к берегу, а когда вернулся через час, увидел, что бинт свободно развивается на ветру. Бисквит исчез. После этого события небеса стали казаться мне не такими ржавыми. Возобновив работу у яхты, я вдруг с удивлением поймал себя на том, что насвистываю какую-то веселую мелодию. Насвистываю. В глубине моей души вспыхнул огонек оптимизма. На 10-й день пребывания на острове я уже чувствовал себя настоящим Робинзоном Крузо. Я собрал достаточно дров, чтобы развести костер. От хвостового оперения истребителя я оторвал лист металла и, придав ему форму чаши, стал кипятить воду. В кипяток я бросал нежные побеги трифидов и самых отборных крабов. Мне даже не приходилось их ловить. Они добровольно являлись к моей импровизированной кастрюле. Аромат этого варева лучше всего могло бы определить слово «тошнотворный». По вкусу это была сложная смесь сладкого, кислого и соленого. С улучшением диеты мое настроение резко повысилось, и работа пошла быстрее. Эта деятельность доставляла мне удовольствие. Яхта вот-вот должна была вырваться из растительного плена. Более того, во мне укоренилась уверенность, что я на острове не один. Я знал, что дикарка каким-то непостижимым образом, это было просто чудо, спаслась, хотя и нырнула в чащу трифидов. Эта мысль несказанно радовала, хотя меня девушка по-прежнему избегала, так напугали ее выстрелы. Я был уверен, что все уладится, но уладится не само собой. Чтобы вернуть ее доверие, следовало потрудиться. Такт и несколько бисквитов смогут навести мосты дружбы. Нельзя было бросать работу и на яхте, которую с островом еще связывали тысячи гибких стеблей. я планировал совершить путешествие домой с одним пассажиром на борту. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. На 11-й день своего пребывания в шкуре современного круза я, оторвавшись от работы, поднял глаза и увидел огибающий мой остров пароход. В тот же миг я понял, что мне так и не удастся завершить спуск яхты на воду. Не теряя ни секунды, я дал сигнал бедствия красной ракетой. Через несколько мгновений пароход остановился, дал задний ход и двинулся кормой вперед к острову. С палубы на меня смотрели лица незнакомых людей. Для них я являл собой весьма необычное зрелище. Странная фигура в костюме астронавта и сверкающем шлеме на фоне зелени плавающего острова. Мое же внимание больше всего привлек развивающийся на мачте незнакомый флаг. Утверждение о том, что жизнь полна сюрпризов, вне всякого сомнения затасканный трюизм. Тем не менее, я был вынужден сказать себе, что события, видимо, принимают новый и совершенно неожиданный оборот.